Глава шестая. «Расскажи, как у тебя там? В этом турагентстве есть красавчики?» Спрашивает Элли, мечтательно подпирая кулачком подбородок. Она лежит на своей кровати и не сводит с меня взгляда, пока я ковыряюсь в шкафу в поисках классических брюк. Помню, что на верхнюю полку их положила, но в упор не вижу нужную вещь. «Жень, ну ты чего там копаешься? Вчера ничего не рассказала, и сегодня молчишь», продолжает соседка по комнате. «Вчера, а точнее сегодня». Ты заявилась в 2 часа ночи. Я спала уже. Бросаю мрачно. Придется вчерашнюю юбку надевать. Не очень люблю юбки и платья. Вчера надела только ради первого рабочего дня. Но, видимо, придется терпеть на своих коленках плотоядный взгляд Ерохина еще и сегодня. Ты брюки мои не видела? Без всякой надежды спрашиваю у Эльки. Она в своих вещах толком разобраться не может, куда ей за моими следить. Ну а вдруг? Как не видела? Видела. Переводит взгляд на свои ногти. Гладит пальцами пластины с гелевым покрытием, рассматривает свежий маникюр. «Классно получилось, да?» «Элечка, мне срочно нужны брюки, я и так опаздываю». Складываю руки в умоляющем жесте. Девушка пару секунд смотрит на меня пустым взглядом, словно потеряла нить разговора. Потом встряхивает короткостриженной русой копной и подскакивает на кровати. «Так и я в них вчера в клуб ходила». Пожимает плечами виновато. «Но они чистые». Мчится к стулу, стоящему возле ее тумбочки, и хватает с него какую-то скомканную тряпку. «Эль!» Укоризненно качаю головой. Ругаться нет времени. И смысла тоже, соседка непробиваемая. Она считает, раз мы в общаге живем, то тут у нас все общее. Не тратя время на лишние разборки, натягиваю юбку, провожу блеском по губам и вылетаю из комнаты. Пару остановок общественным транспортом, и я в агентстве. Уверенной походкой прохожу внутрь, здороваюсь с Миланой. Девушка сегодня одета в белоснежную блузку и контрастные черные брюки. Оглядываю свою одежду и тушуюсь от того, что выгляжу так же, как вчера. Плевать, не всем в модельных шмотках ходить. Распрямляя плечи и... «Тебя босс видеть хочет», – произносит администратор вместо приветствия. «Добрый день», – пытаясь соблюдать нормы этикета. «Ага», – отвечает Милана и теряет ко мне всякий интерес. «И когда Селиванов приказ отдать успел?» «Скажи, пожалуйста». Подхожу поближе к столу администратора и упираюсь в него ладонью. «А во сколько рабочий день у всех начинается?» «Вчера я даже не потрудилась выяснить этот момент, ведь неофициально устроена в агентстве. Пройду практику, получу отметку нужную и уйду отсюда. Вадик сказал мне прийти к 11, но у меня такое ощущение, что я опоздала». «В 9», – бросает Милана. «Понятно, а почему мне Ерохин не сказал об этом?» «Я ему вроде не мешаю, наоборот, проект вчера за день сделала». Правда, подправить некоторые детали нужно будет после того, как его Руслан одобрит. Если одобрит. Иду в кабинет к Ерохину и совершенно забываю то, о чем мне Милана говорила. После обеда появляется Вадик. Сегодня какой-то нервный, дерганный. Зыркает на меня, но мне все равно. Уж лучше так, чем терпеть его похотливые взгляды. Проходит еще пара часов. Ерохин настойчиво подгоняет меня работать быстрее. Руслан показал ему, какие правки внести нужно, и сказал до завтра все исправить. Все-таки Селиванов тот еще тиран офисный. Все такие зашуганные у него, что администратор, что рекламщик. А менеджеры по продажам туров вообще из своих норок не выбираются в течение дня. Думаю, боятся нарваться на босса, когда он не в духе. Так проходит еще час, но вдруг в кабинет вихрем вбегает Милана. Смотрит широко открытыми глазами то на меня, то на Ерохина. Дышит часто, словно на пробежке была. «Ты?» На меня пальцем указывает. «Почему не была у босса?» Растерянно хлопаю ресницами, чувствуя себя застигнутой врасплох. Я даже испугаться не успела, когда мне Милана передала приказ Селиванова. Просто мимо ушей пропустила, как ненужную информацию. «А!» Встаю с места, руки сами тянутся за сумкой. «Мне плохо так!» Обмахиваюсь свободной рукой. Две пары удивленных глаз сканируют мое лицо. Уверена, что выгляжу сейчас не очень, ведь напугана до ужаса. И это к лучшему, значит, поверить, что мне не здоровится. «На ковер к Селиванову не пойду. Страшно. Нет, мне есть что ему сказать, ведь это он был неправ, что бросил меня, ничего не объяснив. Но морально я не готова к разборкам, а они будут, я уверена. Вряд ли нынешний Руслан просто мило улыбнется мне, как старый знакомый, и пройдет равнодушно мимо. Можно я домой пораньше уйду?» Ориентируюсь молниеносно. «Точно надо делать ноги и бежать». Подальше от агентства. Эх, жаль, что нельзя отказаться от практики, мне ведь такая возможность выпала. Большинство студентов сами бегают и ищут место, где практику пройти. Та же Элька до сих пор договориться не может с рекламным агентством, которое занимается продвижением интернет-бизнеса. А за меня и еще нескольких самых успешных студентов колледжа сам декан договорился. Поэтому я не могу просто взять, все бросить и уйти. Я на этот диплом 3 года работала, с головой уходила в учебу, чтобы хоть как-то отвлечься, не сойти с ума. «Ну иди», – пожимает плечами Ерохин. Делает вид, что ему все равно, но я успеваю уловить легкую эмоцию, промелькнувшую на его лице. Вадим рад, что я ухожу раньше. Неужели тоже не хочет, чтобы мой разговор с боссом состоялся? Но почему?